поймал в перекрестье шляпу британца и задержал дыхание. «Вау, как соблазнительно!» Он с сожалением вздохнул и перевел прицел. «Нет, цель не англичанин. Хотя своим рафинированным видом он так и просится под пулю. Своевольничать нельзя. У него задание, и сейчас оно будет выполнено». Подъехала машина. Этель Вульф обернулся к бабушке, чтобы поблагодарить в последний раз. Он уже открыл рот, как на его глазах лицо Астарты лопнуло. Взорвалось. Разлетелось мелкими кровавыми брызгами, как ошметки арбуза. Безголовое тело застыло, нелепо держа в одной руке телефон, а в другой дамскую сумочку. Прошло несколько секунд. Они тянулись долго, словно смола. Наконец, улицу прорезало женским визгом. Застонали сигналки автомобилей. Мурмур Мурмурович, в тупом недоумении, глядя на Корнелия, медленно стер щеки кровь Астарты. Раздался металлический стук. Из мертвой руки выпал телефон. Труп демоницы шлепнулся на мостовую. Вокруг тела начала расплываться темная лужа. В жилах демонов тоже текла кровь. Вот только она отличалась от людской. Красного почти нет. Черная и густая, как нефть, жидкость. Правда, на первый взгляд, да еще и на ночной улице, различий не видно. Этель Вульф подскользнулся в крови и, чтобы не упасть, ухватился за дверной косяк. Руку обожгло. Одернув ладонь, он присмотрелся к маленькому кусочку металла, наполовину засевшему внутри дерева. Это была золотая пуля.